Милос понятия не имел, чего ему теперь ожидать от Мэри. Что она с ним сделает? Прогонит взашей? Сбросит обоих, и его, и Джилл, с того же причала, с какого отправился в свое путешествие Мопси? «Прямота и честность», — размышлял он. «Вот что она ценит выше всего». Поэтому, вместо того, чтобы зря расходовать воздух, пытаясь обратить происшедшее в свою пользу, он честно и прямо поведал ей правду. «Я боялся признаться тебе. Думал, что ты тогда обвинишь всех скинджекеров за то, что делает Джилл. Опасался, что ты прогонишь нас, что ты прогонишь меня. Но я не такой, как Джилл». Однако вместо того, чтобы выкинуть его за дверь, Мэри деликатно коснулась своим бокалом его бокала и промолвила. «Неужели ты и вправду считаешь меня настолько недальновидной, чтобы прогнать тебя, Милос?» Он предположил, что на этот вопрос ответа не требуется, поэтому ничего и не ответил. Она продолжала. «Но это же многое меняет. Поскольку у нас нет необходимости ждать, когда же произойдет несчастье, я, пожалуй, повышу квоту Джилл». «Повысишь квоту Джилл?» У Милоса отнялся язык. «Чем больше возможностей нам представится спасти невинных детей из лап живого мира, тем лучше. Разве ты не согласен?» Слова Мэри вертелись и кувыркались у него в мозгу, и он знал, у них, как у монеты, две стороны — сторона ужаса и сторона чуда. На какую они упадут? Еще он инстинктивно чувствовал, что его нынешний выбор определит всю его дальнейшую послежизнь. В его судьбе наступил решающий момент. Милос всю жизнь считал себя, по сути, хорошим, порядочным человеком. Да, надо признаться, он был склонен ставить собственные интересы превыше всего. Но все же при этом он всегда поступал так, чтобы наряду со своими нуждами удовлетворять и нужды других. «Милос, что с тобой? Ты меня слышишь?» «Ужас или чудо? На какую сторону упадет?» Он все еще не был уверен, однако принудил себя улыбнуться и подступил к ней поближе. «Ты не перестаешь удивлять меня», — сказал он, и это была чистая правда. «Я понимаю, что скинджекеры не могут заниматься своим ремеслом вечно», — проговорила Мэри. «И ведь Джилл делает это гораздо дольше тебя». «Джилл здесь, в Междумире, уже больше 20 лет, а я только 4. Полагаю, ей недолго осталось скинджекить». Поведение Мэри изменилось. Она словно старалась заглянуть ему в глаза. И Милос не отводил своего взгляда, всей душой желая, чтобы она увидела в нем все, что искала. «Я знаю, что ты не такой, как Джилл», — сказала она. «Но может прийти время, когда я попрошу тебя делать то, что делает она». Они стояли теперь очень близко друг к другу. Так близко, что их после свечения смешивались. «Если я попрошу тебя, Милос, ты сделаешь это ради меня?» Он ожидал этого вопроса, но никак не хотел поверить, что она все-таки задала его. Больше нельзя было прятаться ни за бесстрастной миной, ни за нежными взглядами. Его поставили перед выбором. То, что Мэри называла спасением невинных детей, в живом мире было бы названо совсем-совсем по-другому. В живом мире это назвали бы убийством. Пойдет ли он на это ради Мэри? Его собственные слова вернулись к нему. Когда-то он сказал Алли: «Никогда и никому не бойся сказать «нет». Но если он сейчас откажет Мэри, он потеряет все. Он потеряет Мэри». Значит, такое решение совершенно исключалось. И когда он это понял, осознал, чего желает всей душой, и его выбор стал кристально ясен. «Ты сделаешь это, Милос? Ты сделаешь это, если я попрошу?» Он взял руку Мэри в свою, и его после свечения окрасилось в цвет лаванды. «Да», — ответил он, — «ради тебя я сделаю все, что угодно».